Слон. Говорят, когда супруги расходятся, муж уходит в никуда, а жена к другому. Я где-то это читала, но, возможно, времена тогда были другие. Сейчас достойных мужчин очень мало, а женщины так активны, что моментально подбирают все, что с чужого воза упало, да и воровством не брезгуют. Женщина атакует, мужчина уходит в глухую оборону, забивается в раковину, а она сует туда свое копье. Потом с криком пронзает добычу и тащит ее в свою нору. Посмотрите на современную рекламу косметики. Это же точь-в-точь боевая раскраска вождей. Мирно ее уж никак не назовешь. На войне как на войне. Я удлинила ресницы, добавила объема губам, увеличила грудь бюстгальтером с накладками и встала на каблуки, чтобы быть выше ростом. Моя красота, получившая дополнительные мощности, танком проехалась по парнишке, пытавшемуся перехватить место на парковке, и убила наповал швейцара, который открыл мне дверь. Они просто остолбенели, а я заполучила лучшие парковочные метры и лучший столик у окна. Ведь я сидела в засаде. Мужа Дионисии я перехватила на бизнес-ланче и намекнула, что могу оплатить счет. Заодно предложила перейти на этаж выше, где уже нет дешевых комплексных обедов. Зато столы застелены хрустящими, как свежевыпавший снег, накрахмаленными скатертями, а в меню отличный выбор спиртных напитков. Офис господина Веревкина находился почти в самом центре Москвы, и я тут же подсчитала, во сколько ему обходится аренда. Да, обед должен быть достойным, чтобы он мне хоть что-нибудь рассказал. «Здравствуйте, я от вашей жены». Моя улыбка была непринужденной. «И что ей нужно?» — спросил Веревкин. «Не ей, а мне. Но, быть может, мы обсудим это за обедом». «Забыла сказать, я взяла больничный. Мое появление на работе вызвало бы у коллег бурю эмоций, и по университету пошли бы нежелательные для меня толки. Для таких случаев и существуют знакомые врачи. Да, они берут деньги за липовые справки». Но это ведь такие пустяки по сравнению с откатами, которые требуют наши чиновники, что даже взяткой их назвать язык не повернется. Это просто удобный способ решить свои проблемы, не теряя работы. Потому что работа все проблемы решить не может. За нее почти никогда не платят столько, сколько она на самом деле стоит. И врачи, которые это прекрасно понимают, тоже не считают за взятку деньги, полученные за липовый больничный. Они тоже решают проблему невыплаченных кредитов, не теряя насиженного места. Порочный круг, и не в моих интересах его рвать. Проще воспользоваться, чтобы посидеть в ресторане с господином Веревкиным. И поработать дома над очередной научной статьей для толстого журнала, которую я давно уже задолжала. Мысли мои сейчас заняты другим, но для того, кто набил руку, написать что-нибудь заумное не проблема. Гуманитарной наукой заниматься просто. Надо лишь понятные всем вещи называть словами, которые большинству людей неизвестны вообще, а известны только посвященным. К примеру, все говорят, сейчас невозможно обойтись без компов. В переводе на язык научной статьи это звучит так. В эпоху постмодернизма информационные технологии имеют определяющее значение. Вот вам и первая фраза. Следующая должна быть вообще никому непонятна. Всякое общество производит дифференциацию, а продуктивистская система доводит эту вынужденную стратификацию до абсолютной крайности. Как-то так. Кто не знает кодовых слов, подумает, о, какая она умная. Это все равно, что работать переводчиком. За одним исключением, такого словаря в природе не существует. Но это быстро выучивается, и уже нормальным человеческим языком писать ничего не получается. Да и не надо, когда у тебя есть ученая степень. Я не готова сейчас сделать научные открытия, но моя статья есть в плане, да и деньги никогда не лишние. За годы своего профессорства я заработала такой колоссальный авторитет и обросла такими связями, что все, что я пишу, проходит на ура. Я это заслужила, потому и пользуюсь без зазрения совести. Так что с утра я немного поработала. Львенок отбыл на службу, и мне никто не мешал. Через пару часов я решила, что мне пора ехать решать свои проблемы. Так я попала сначала на бизнес-ланч, а потом на роскошный обед из 5 перемен блюд. Мой собеседник был юристом, законником. И ушел он от жены, вот странность, к своей секретарше, который тайно помог купить квартиру, еще будучи женатым. Тут срабатывает железная мужская логика. Что положено Юпитеру, не положено быку. Мужчина полигамен, а женщина обязана хранить верность, поскольку никому не охота воспитывать чужих детей. Но ведь детей Веревкин и Дионисия Денисовна не имели. Они жили для себя. Это была жизнь, обставленная с комфортом, сытая и удобная, что не мешало Веревкину время от времени забегать к своей секретарше, как он мне сказал, просто поболтать. А что ему мешало вести разговоры с умной женщиной, своей женой? Не знаю, но с ней поболтать было невозможно, так мне сказал Веревкин. Я и раньше догадывался, что она мне изменяет, развел он руками, но у меня не было доказательств. Как и любой юрист, он на слово не верит никому. Ему необходимо собрать доказательную базу, квалифицировать преступление жены по статье Уголовного или Гражданского кодекса и определить за это меру наказания. Господин Веревкин счел, что за тайный визит в коттеджный поселок Дионисии Денисовне положен развод. «Я прожил с ней 20 лет», — с обидой проговорил мне он, перечисляя преступления супруги, — «и ни разу не изменил». «А как же ваша секретарша?» — не удержалась я. «Да разве это измена?» — искренне удивился Веревкин. Как только я его увидела, сразу же оставила мысль стать его тренером по постельной гимнастике. Он был так огромен, что я мысленно окрестила его слоном. Я видела его фотографию до того, как отправилась на встречу, нашла в инете, но там он был лет на 10 моложе и еще на что-то годился. А теперь уже нет. Дионисия погорячилась, когда сказала, что у него могут быть дети. Диагноз «диабет» был написан на лбу у этого господина большими буквами. Он яростно потел и страдал одышкой. Лицо красное, причем краснота нездоровая. Да еще он носил очки с плюсовыми стеклами. Его глаза за этими толстыми стеклами казались огромными. Круглые, водянистые, они почти не моргали. Когда он сел напротив, живот уродливо вздулся волдырем и слился со столешницей. Ничего не имею против полных людей, но он заказал такую порцию мяса, что я невольно вздрогнула. У меня есть полка, где стоят исключительно чревоугодники. Они давно уже решили для себя извечный вопрос, есть или не есть. Конечно, есть. Но когда человек решает, что больше не будет себя в еде ограничивать, он тем самым вступает на очень опасный путь. Потому что со временем еда заменяет ему все остальные удовольствия, и в конце концов он уже думает только о еде. И живет во имя еды, как алкоголик открывает утром глаза с единственной мыслью, как дотянуть до первой рюмки. И все дообеденное время посвящено уже только рюмке. А у чревоугодника порции вкусной еды, о которой он тоже мечтает с утра. Как это будет? Какие можно привнести в привычную трапезу изыски? О том, сколько можно съесть, он не думает. Да сколько угодно, лишь бы было вкусно. Я уж молчу о том, как они совращают с пути истинного стройняшек типа меня. У них есть на сей счет целая философия, но не будем об этом. Просто чтобы стало понятно, кто в данный момент сидит передо мной. Я оперировала соответствующими понятиями. Во-первых, извинилась за свою стройность. У меня желудок больной, много не могу себе позволить. «Панкреатит?» — сочувственно спросил Веревкин. Я молча кивнула. «Тогда да, так можно и в больницу загреметь. Но я очень люблю смотреть на то, как едят». «Это так», — сразу оживился Веревкин. «У меня есть друг, он тоже страдает язвой желудка. Спиртного в рот не берет ни-ни, но очень любит застолье. Песнь души, — говорит, — смотреть, как другие наслаждаются жизнью сполна. Вроде бы как сам». И господин Веревкин с чувством опрокинул бокал вина. «Врачи рекомендуют», — сказал он, вытерев толстые губы. «При диабете красное вино полезно». Пока мы сидели в ресторане, он высосал этого вина почти литр и не запьянел. Я с ужасом смотрела, как исчезают в огромном чреве деликатесы. Мне не жалко денег, но ведь совсем себя не бережет. «Моя супруга Дионисия — сноб и зануда», — выговорил господин Веревкин, с трудом дыша. Желудок расперло, он явно надрывался, переваривая пищу в таком количестве, и по толстым щекам моего собеседника ручьями лился пот. «Не понимает простых человеческих радостей, и меня не понимает». Я согласно кивнула. Сейчас не самый подходящий момент с ним спорить. «Ты что от меня хочешь-то?» — спросил он в благодарность за обед. «Мелочь, пустяк. Кто сказал, что жена вам изменяет?» «А зачем тебе это?» — подозрительно спросил Веревкин. «Здесь великолепно готовят десерт». Я подвинула к нему меню. За то время, пока мы ели, оно лежало на столе. Я намеренно не отдала официанту эту красоту в корочках из кожи настоящего крокодила. Для чревоугодника меню имеет огромное значение, особенно картинки. В его желании насытиться не только калориями, но и зрелищем, есть что-то детское. Они не едят, а играют в еду. Наше кулинарное шоу завершалось, а я еще не получила того, чего хотела. «Десерт, говоришь?» — он оживился и деловито спросил. «Что посоветуешь?» «Тирамису, — говорят, — отменное. Или жареные бананы в карамели. Мороженое», — соблазняла я. «А, давай», — махнул он огромной дланью. Мигом подскочил официант. «Мороженое», — тяжело вздохнул Веревкин. «И тирамису», — добавила я. «И тирамису», — он покорно кивнул. «Гулять так гулять». «Завидую вашему аппетиту», — похвалила я. «Что да, то да», — он погладил огромный живот. «Покушать я люблю». Он не говорил «пожрать» или «поесть». Ласково, «покушать». Хотя он именно жрал, лопал, трескал. Я и в самом деле наслаждалась зрелищем. Голиаф насыщался. У меня возникло чувство, что я сама объелась. «Так как вы узнали?» — нежно надавила я. «Мне позвонили», — сдался Веревкин, запуская чайную ложечку в тирамису. Видимо, ему было очень вкусно. «Звонок анонимный?» «Да, но я все равно узнал, кто звонит. Я же юрист». «И кто?» «Одна девица из ВИП-отдела. Инна ее зовут. Потом мы встретились, и я выяснил подробности. Все сошлось. А тут еще мою жену вызвали в полицию. Что-то она там видела, когда ездила к своему любовнику. Не что-то, а кого-то. Меня». «Ах, вот оно как!» Веревкин на время перестал жевать. «Значит, это тебя подозревают в убийстве?» Такая фамильярность меня не шокировала. Я давно уже привыкла к людям, которые на «ты» со всем миром. Уверена, и апостол Петр, встретив такого господина у врат рая, услышит. «Ну, ты давай, открывай, как здоровье-то? Ничего, а я вот сподобился, то есть скопытился». Причем это идет у них от сердца. От огромного доброго сердца. Они даже не подозревают, что кому-то такое простецкое обращение может показаться обидным. Чего ломаться-то? Подумаешь, какой-то доктор наук. Тем более я не представилась полным титулом. Веревкин впервые посмотрел на меня с интересом. До этого момента я безуспешно пыталась конкурировать сначала с суфле из семги, потом с бифштексом. Одно утешение одолело тирамису. Господин юрист так и застыл, держа ложечку у рта в ожидании ответа. Я на всякий случай прикинулась овечкой. «Разве я могу кого-нибудь убить? Меня подставили, даже свидетеля нашли, вашу жену. Я просто уверена, что ей заплатили». «Это сколько ж денег надо дать Дионисии, чтобы она соврала?» Господин Веревкин покачал головой и махом доел десерт. Упоминание о жене разожгло его аппетит. Он проглотил тирамису так яростно, будто этим мог отомстить стройный, как березка Дионисии. Насколько же они не ладили? «Она не соврала, она сказала правду. Она и в самом деле меня видела, только я никого не убивала». «Да не похоже». Веревкин принялся за мороженое. «Это Инна, из ВИП-отдела. Зачем ей это надо?» «Баба есть баба, а неизвестные сплетницы бабы», сказал он так, будто я не женщина. «Но звонить просто так, без выгоды для себя? Для бабы выгода, когда другой бабе плохо. Элементарная женская логика». «В чем логика-то?» «А ни в чем. Просто насрать. У нее наверняка счеты с вашей женой». «Дионисия — это машина», — поморщился он. «Какие счеты? Она никому не пакостит, а если и делает это, никто не догадывается, что за этим она стоит. Я подозреваю, что развод выгоден вам обоим. Не сама ли она его инспирировала? «Что ты, что ты?» — замахал он огромными руками. «Все вышло случайно». «Но зачем это надо Инне?» — не унималась я. «Достала ты меня. Чего не знаю, того не знаю». Итак, за несколько тысяч, уплаченных мною за обед, я получила лишь имя девицы. Но свобода цены не имеет. Хоть что-то, неважно за какие деньги. Кое-какие выводы я сделала. Пока Дионисия была замужем или хотела быть замужем, она ни за что не призналась бы в своем визите в коттеджный поселок. Ее сначала развели с мужем, а уж потом нашли. Девицы, скорее всего, заплатили. «Потом Ниночка сказала, сколько можно прятаться», — услышала вдруг я. «Ниночка? Ваша новая жена?» «Ну, пока еще не жена», — он погладил огромный живот, — «но хорошая девушка». Комбинация была многоходовой. Не я одна такая умная. Ох, по-крупному кто-то играет. Значит, деньги есть. «Ты совсем ничего не кушаешь», — заботливо сказал Веревкин. «Надо кушать». Я кивнула и заказала кофе. «Обед заканчивается». Он с сожалением посмотрел на часы. «У меня встреча назначена. Пойду работать». Тяжелый вздох. «Я хоть чем-то тебе помог?» — спросил он, оглядев растерзанный стол. «Чего не отнять у больших людей, так это их доброту». «Помогли», — сказала я с улыбкой. «Ты, если что, звони». На стол рядом с моей чашкой легла визитка. Я взяла ее с благодарностью. Не хочу играть против Дионисии, но в тюрьму мне тоже неохота. «Ну, всего тебе». Господин Веревкин, переваливаясь, как откормленный к рождественскому столу гусь, засеменил к лестнице. Вниз его сводил официант, заботливо придерживая под локоток. Проводив парочку взглядом, я сделала знак рукой. «Счет». В моей чашке оставалось кофе еще на парочку умных мыслей. Итак, Инна работает в VIP-отделе крупного банка, клиентом которого является Удоев. И зная состояние его счета, девица благоговеет перед Русланом Борисовичем. Сотрудникам VIP-отдела строго-настрого велено ублажать. У банков сейчас проблемы с ликвидностью, с наличностью. Да проще спросить, с чем у них нет проблем. И состоятельные люди, которые еще рискуют держать крупные счета не за границей, а здесь, пользуются таким спросом, что вели начальство хорошенькой Инне с Удоевым переспать, она бы не посмела отказаться. Я просто уверена, что девица собой не дурна. В VIP-отделах крупных банков других не держит. Там полный спектр услуг. А девушка наверняка подарочек получила за маленькую услугу и сохранила при этом невинность. Но зачем это надо Удоеву? В борьбе за кресло ректора я ему не конкурент. Вот он мне, да. Станет Руслан Борисович связываться с мелочевкой. Персона значительная, бывший депутат. А до того на поприще международной дипломатии подвязался. Неужели я ошибаюсь, и это простое совпадение? Не Удоев заплатил Инне деньги. С тех пор, как в поле моего зрения попал баран, мне приходилось несладко, хотя я чувствовала, что на верном пути. Я крепко задумалась. Веревкин попал в клещи. Его взяли в оборот две девицы, Инна и Нина. Одна стукнула кулачком по столу, сколько, мол, можно прятаться, другая дала повод к разводу. И Веревкин сдался. Дионисия зануда, к тому же она сидит на диете и мужа презирает. Воли его огромному ненасытному желудку не дает, а Ниночка, напротив, потакает. Но мне-то какой с этого прок? Ну, узнала. Я понятия не имела, что мне делать дальше. Поэтому, с сожалением, допила кофе и встала из-за стола. Время работало не на меня, а хуже этого ничего быть не может. В состоянии цейтнота человек совершает массу ошибок, но ровно столько же ошибок он совершает, когда тянет время. И в том, и в другом случае он рискует не получить то, чего хочет. Либо он, опередив события, продешевит, либо его опередят, и все, чем он так дорожил, в одночасье обесценится. Важно уловить момент, и люди, которые это умеют, преуспевают. «Ну как?» — спросил вечером Слава. «Удачно?» «Кажется, да». «И что мы будем делать дальше?» «Понятия не имею». «Тогда в чем удача?» «Понимаешь, я ее чувствую. Я, кажется, нашла, только пока не знаю, что». «Когда поймешь, скажешь». «Слава, я очень устал». Он мягко взял мою руку, которая уже ползла вниз по его животу, и как вещь отложил ее в сторону. Когда я вновь повторила попытку, он завернулся в свое одеяло. Я возмутилась. Но мы не занимались сексом вот уже больше недели, а раньше каждый день и по нескольку раз. Значит, наши отношения перешли в другую плоскость. Вот именно, в плоскость. Давай не будем ссориться. Мне кажется, нам лучше разъехаться. То есть без секса никак? Разумеется, как. Просто раньше моя жизнь подчинялась определенным правилам. Я знала, что хочу от мужчин, и знала, чего они хотят от меня. У меня ни перед кем не было обязательств, но я ни с кого не брала клятву верности. Хочешь, я тебе ее дам? Я не понимаю такой любви. Потому что ты не знаешь, что это такое. В его голосе звучало злорадство. Ты понятия не имеешь, что такое любовь. Ты-то откуда знаешь? А потому что я готов взять на себя обязательства, жить с тобой при каких угодно обстоятельствах. Мне такая жертва не нужна. «Я люблю в тебе человека, а не секс-машину», — гнул он свое. «Ах, вот почему ты отказываешься со мной трахаться. Хочешь мне доказать, что любишь мою душу? Остроумно». Я и в самом деле устал. Он сердито отвернулся к стене. «Упрямец. Мне уже начали сниться эротические сны. Не хватало еще, чтобы я кончала во сне, как какая-нибудь девственница. Что за идиотизм? Вот и люби после этого идеалистов». Нет уж, лучше любить отъявленных негодяев, типа Козелкова. Бездна разочарований и пропасть наслаждений. Американские горки, по которым, заходясь от восторга, бешено мчится сердце. Прошлой ночью мне и в самом деле снился Саша. И наутро мне было стыдно. Так стыдно, что я целовала львенка, зажмурив глаза. А он, гад такой, не отвечал. А ведь я выпрашивала ласки, как какая-нибудь собака, истосковавшаяся по своему хозяину. Я и велась вокруг, и лизала ему руки, и говорила, как я его люблю. Бесполезно. Да что, он железный. Вот и сейчас отвернулся к стене и сделал вид, что спит. Я покосилась на Славу и включила телевизор. Вот до чего дошло. Я включила телек. Да кто ж его нынче смотрит? Разве что революционер-шоу, какой-нибудь очередной митинг-концерт, да и то уже поднадоело. Звезды на льду, звезды в цирке, а теперь еще звезды на митинге. У меня уже условный рефлекс выработался на некоторые фамилии. Рука сама тянется к пульту. Не то чтобы я не в тренде. Не борюсь за справедливость. Да дайте мне этой справедливости, сколько унесу, и не спрашивайте куда. Просто я еще не видела ни одного лозунга «Дайте работу». Оно и понятно. Те, кто на трибуне не пашут, не сеют, не строят. Между строк их пламенных воззваний легко читается. «Дайте халяву! Мало халявы! Дали халяву не тем!» Они все никак не могут договориться, кто сядет на трубу, когда она вдруг освободится. А я хочу видеть около нее не очередного наездника, а мастерового с гаечным ключом вентиль прикрутить. Странно, да? Страна разделилась на тех, кто пашет, и на тех, кто пилит. Пилит бабло. Тем, кто пашет, на митинги ходить некогда, и кипеть праведным гневом на очередном ток-шоу некогда тоже. А тех, кто пилит, мне слушать неинтересно. Вот я и не смотрю больше телевизор. Что-то я разошлась. Виноват, конечно, Слава. Если бы мы занялись любовью, я бы так и не вспомнила, где лежит пульт от телевизора. К счастью, сейчас начнется исторический сериал. Последнее время мне нравятся костюмированные фильмы. Приятное разнообразие. Кринолины и камзолы, вместо коротких платьев и деловых пиджаков. Одна беда, сериал предваряет передача из серии «За жизнь». А поскольку жизнь понятна у кого, а у всех остальных прозябание, на экране знакомые все лица. Я смотрю это без звука, просто жду, когда пойдут титры. И думаю в это время о своем, а звезды в стеклянном аквариуме беззвучно, как рыбы, открывают рты. Благодаря моде на силикон, девицы и впрямь похожи на рыб. Некоторые так перекачивают гелем губы, что остается только догадываться, у них проблемы со зрением или с мозгами. Насколько плохо надо видеть, чтобы перестать отличать красоту от уродства? и как туго соображать, чтобы позволять манипулировать собой людям с отвратительным вкусом и пустым карманом. Потому что только из жадности к деньгам можно так издеваться над женщиной. И опять-таки из-за славы я включила звук. Парень на экране был очень уж хорош. Есть модное слово «харизма», которое означает, что от человека, который ею обладает, невозможно оторвать взгляда, пока он не закроет рот. Его голос, как дудочка крысылова, очаровывает и ведет за собой в неведомые дали. И весь его облик пробуждает в душе что-то такое, отчего кровь начинает пульсировать быстрее, а тело гореть в огне. И туманное облако мечты принимает очертания человеческой фигуры, у которой потом появляется и лицо. Да вот же оно. Я включила звук. Неудовлетворенная женщина похожа на пороховую бочку, которая может взорваться из-за пустяка, из-за вполне невинного поцелуя на экране, от одного слова, сказанного каким-то особым голосом с намеком, просто от взгляда на голый торс накачанного мужчины. Вот я и открыла рот. Хотя парень был одет в потертые джинсы и простую белую футболку, но никакая одежда не могла скрыть его харизмы. «Максим, скажите, съемки были трудными?» «Да, мы снимали в Марокко на жуткой жаре. Сами понимаете, лето...» Он обаятельно улыбнулся. «Сердце мое подпрыгнуло и рухнуло, как на американских горках, в бездонную пропасть. Я испытала подзабытое чувство, а он, мерзавец, продолжал улыбаться. «Расскажите о себе. Я знаю, у вас много поклонниц, которым интересно узнать, кто вы, откуда. Ваша звезда взошла совсем недавно, благодаря сериалу. Она назвала фильм, который я, разумеется, не смотрела, о чем теперь пожалела. Неважно, чем началась и сколько продолжалась эта бесконечная мыльная история, главное, что в ней был он. Этот парень и плохое кино может сделать отменным». Допрашивала харизматичного экранного красавца, унылая девица в очках. Лицо у нее при этом шло пятнами, даже грим не спасал. Она тихо млела рядом, можно сказать, томилась, осознавая ничтожность своих шансов. А он великодушно решил ее не разочаровывать, улыбался и отвечал очень ласково. «Да, до этого сериала я был никому неизвестным актером, снимался в эпизодах, играл в театре «Кушать подано». И вдруг поперло?» «Да, так получилось». Он был спокоен, не нервничал, не суетился. В его глазах я видел равнодушие человека, которому давно уже все равно жить или умереть. Он дошел до грани, занес ногу над пропастью, покачался на краю и по какому-то роковому стечению обстоятельств отступил. Но ему легче было умереть, поэтому он так спокоен. Готов снова играть, кушать подано и сниматься в эпизодах. Я смотрела и пыталась понять, рылась в своей коллекции, отыскивая, с кем бы его сравнить, куда поставить. Он своей славой не дорожил, вот в чем дело, поэтому слава буквально вешалась ему на шею, преследовала по пятам, обивала порог его дома, стучалась в двери, просто терзала его в лице этой измученной половой истомой девицы. «А скажите, Максим, о чем ваш новый фильм?» «Боевик. Но любовь там есть?» «Разумеется, как же без этого?» «Я знаю, вы счастливы в браке», — в ее голосе прозвучало откровенное сожаление. «Да, у нас все хорошо. Жена недавно родила дочку». Он произнес это как-то буднично, я бы даже сказала грустно. «Насколько я знаю, это ваш второй брак». «Совершенно верно». «Слава пришла к вам вскоре после трагедии, случившейся в вашей семье». «Давайте не будем об этом», — решительно оборвал ее Максим Калиничев. Внизу шли титры, поэтому я узнала его фамилию. «Хорошо, но недавно в вашей семье опять...» «Да, случилось несчастье. Я не смог приехать на похороны», — он говорил отрывисто, сухо. «Съемки были очень напряженными и затратными. Каждый день простоя мог вылиться в кругленькую сумму. Времена для кино сейчас непростые, и режиссер благодарен мне за то, что я его понял. Я ведь играю главную роль и почти все время в кадре. Если бы я уехал, работа всей съемочной группы застопорилась бы». «А ваша жена как с этим справилась?» «Она у меня сильная», — он, наконец, улыбнулся. «И потом у нее есть брат, мама. Я звонил им каждый день по нескольку раз. Они сказали: «Максим, спокойно работай, ни о чем не думай, мы справимся». И тут до меня наконец дошло, кто передо мной. Разумеется, по Альма-Матер ходили слухи. Дочка ректора Курбатова влюбилась в известного актера и вырвала ценный приз из рук многочисленных конкуренток. Напечатали даже фото счастливой семьи на обложке глянцевого журнала с миллионным тиражом. Хотя свадьба была скромной, никого из профессуры не пригласили. Курбатов проставился, устроил банкет в университетской столовой, но никто из молодоженов на нем не присутствовал. Сказал, улетели на Мальдивы. И о новорожденной дочке я слышала. Картинка сложилась. Передо мной зять Курбатова, Максим, был на съемках в Марокко и не смог приехать на похороны. Я стала жадно ловить каждое слово. «Скажите, а чем вы сейчас занимаетесь?» «Идет озвучивание картины. Я много работаю, в театре играю. Надеюсь, не кушать подано?» «Нет, теперь мне доверяют главные роли». «Гамлета не хотите сыграть?» «Гамлета все хотят сыграть», — серьезно ответил он. «Ну а как насчет сериалов?» «И в сериалах буду сниматься. На днях мне принесли интересный сценарий». «Но ведь все их ругают», — всплеснула руками корреспондентка. «Качественную работу никто не ругает. Есть кино талантливое, а есть бездарное. В любом жанре можно себя проявить, в том числе и в сериалах. Уверена, от предложений у вас нет отбоя». «Да, я востребованный актер». «И все же, что для вас дороже, работа или семья?» «Семья», — твердо сказал он. «Вот как?» — разочарованно протянула корреспондентка. «И даже несмотря на случившуюся трагедию...» «Мы же договорились не трогать эту тему». «Да, но вашим поклонницам интересно», — принялась отбиваться она. «Вынужден разочаровать моих поклонниц. Я счастлив в браке, и если мне чего-то еще от жизни хочется, это еще одного ребенка. Взамен того, что...» «Девушка, я же вас просил, не надо». Она нехотя сдалась. «Ну, не любит у нас снимать о том, как все хорошо. Обязательно надо показать тернии, через которые звезда шла к своей славе. А тут было что показать». Не случайно у этого красавца мертвые глаза. Хороший мужик, настоящий, без червоточины. И поперло ему после того, как вся его жизнь рухнула в пропасть. Когда в его глазах появилась бездна, они словно обуглились. Представляю, какой в его душе полыхал огонь. Но теперь все сгорело, осталась бездонная яма. Тогда его и стали активно снимать, потому что от этой бездны нельзя оторваться. Он знает тайну жизни и смерти. То есть знает, что умереть иной раз гораздо легче, чем жить. И спокойно, с достоинством, несет свое горе дальше по жизни. Просит только не напоминать об этом, не делать из этого пиар. Не знаю, насколько он хороший актер, но женщине, имеющей такого мужа, можно только позавидовать. К моему большому сожалению, пошли финальные титры. Блокбастер, в котором снимался Калиничев, скоро должен выйти в прокат. Актер его достойно отрекламировал. Уверена, вскоре Максим появится и на других каналах. Это его работа, и он ее делает, хотя и без особого удовольствия. Начался исторический сериал, но я уже почти не смотрела на экран. Что-то мне подсказывало, что на Максима Калиничева я сегодня нарвалась не случайно. Итак, он вернулся из Марокко. С возвращением, Максим. И до встречи, милый.